Глава 11. Автотрассу очищали от снега, и потому расстояние до города, которое обычно Алексей преодолевал менее чем за 10 минут, отняло вдвое больше. Возле автобусной остановки стояло желтое такси. Волошин припарковал свой «Лексус» неподалеку и стал ожидать девушку. Зная, что она подойдет к его машине сама, он даже не пытался представить ее внешность. Зачем гадать? Скоро увидит. Впрочем, как выглядит Вера, его не интересовало. Уже совсем рассвело, но фонари продолжали гореть, почти незаметные на фоне бледного зимнего неба. Открылась крышка багажника такси, и водитель начал доставать сумки. Рядом стояла девушка в узких джинсиках, заправленных в короткие сапожки, и в кожаной куртке с капюшоном, отороченным енотовым мехом. Алексей взглянул на нее и отвернулся. Вряд ли это хакерша. Уж больно молодая, совсем как подросток. Он отвернулся было, но водитель направился с сумками к его «Лексусу». Девушка шла рядом, смотря себе под ноги. Похоже, она. Волошин вышел и открыл двери. «Там еще одна сумка осталась», — сказал водитель. Судя по всему, он не собирался больше исполнять роль носильщика. Алексей сходил к желтому такси и, возвращаясь, спросил, «Сколько я должен?» «Со мной уже рассчитались». Вера стояла возле открытой двери «Лексуса», глядя на снег, на железнодорожную станцию, на фонари и на ворон, летающих над придорожными березами. На что угодно, но только не на Волошина, и его это задело. «Могла бы из любезности хоть голову повернуть», — подумал Алексей. Как только он подумал об этом, девушка обернулась и сказала: «Здравствуйте, Алексей Алексеевич. Меня зовут Вера». Пришлось отвечать, что ему очень приятно, но он произнес это с таким выражением лица, что девушка, скорее всего, ему не поверила. Капюшончик упал ей на спину. Вера оказалась брюнеткой, с лицом довольно миленьким, но не улыбчивым, а, следовательно, и не так, чтобы обаятельным. К тому же косметикой Вера пользовалась не более чем школьница советских времен, только тушь на ресницах и едва различимые тени. Она сидела молча, как будто ее совсем не интересовала будущая работа, не задавала вопросов и смотрела прямо перед собой на дорогу. Тогда Волошин сам спросил, что она предпочитает из еды. «Не беспокойтесь», — ответила девушка. «Я себе буду готовить сама. Мясо я не ем». «А рыбу?» «Тоже. Ни рыбу, ни моллюсков, ни улиток. Только растительную пищу». «А пьете только воду?» «Ну почему? Могу сок пить или квас». При этих словах Вера обернулась, встретилась глазами с Волошиным, и ему показалось, что взгляд у нее какой-то растерянный. Но, видимо, только показалось, потому что она снова уставилась в окно и продолжала: «Чай пью, зеленый». Алексей решил пока больше ни о чем не говорить. Скучно. Какая-то отмороженная вегетарианка. Наверняка не пьет, не курит, и от всего прочего тоже, как видно, далека. Сколько же ей лет? На вид не больше 20, но если работник его фирмы говорит, что учился с ней, то ей уж никак не меньше 25. Впрочем, это неинтересно. Хотя, с другой стороны, можно задуматься. Молоденькая девушка едет за город, в дом, в котором живут двое мужчин, предложивших ей работу, причем неизвестно какую и на какой срок. А вдруг эти парни окажутся маньяками или убийцами? У магазина Волошин остановился. Купил две пачки китайского зеленого чая и, вернувшись за руль, протянул их Вере. «Возьмите». «Спасибо, но я с собой захватила». «Нет, с тобой каши не сваришь», — подумал Алексей. Когда вошли в дом, и Волошин опустил на пол привезенные девушкой сумки, из кухни выглянул Иван. «Здравствуйте, Вера», — сказал он весьма учтиво, при этом оглядывая ее с ног до головы. «Позавтракать не желаете? Пару стейков с жареной картошкой. Очень хорошие стейки. С кровью». Девушка побледнела и отвернулась, а Иван настаивал: Такие сочные, жуешь, а во все стороны брызжет». Вера смотрела на стену с ненавистью. Пришлось прийти ей на помощь. «Наша гостья — вегетарианка», — объяснил Алексей. «Ну и напрасно», — продолжал приятель. «Такие сочные, заткнись», — перебил его Волошин. Он помог девушке снять куртку. Без нее Вера еще больше походила на школьницу. Тоненькая шейка и ручки с маленькими ладонями. Она опустилась на стульчик и попыталась снять сапожки. «Давайте помогу», — предложил Алексей. И, не дожидаясь согласия, стянул с нее один сапожок, а поскольку вторую ногу ему не подали, то он сам ухватил ее и стянул второй. Щиколотка у хакерши оказалась узкой, как запястье. «Что за чудо в перьях?» — удивился Волошин. «Дунь и разлетится». Чудо обуло тапочки с помпончиками в виде голов клоунов и, перехватив взгляд Алексея, смутилась. «Других не было». «Наконец-то нормальная реакция», — обрадовался про себя Волошин и тут же напрягся, мол, «чего это я?» Он провел девушку в приготовленную для нее спальню, хотел оставить ее одну, но Вера вышла в коридор вслед за ним. Тогда он показал еще и кабинет, в котором им придется работать, и ванную комнату. «А почему нет замка или защелки?» — поинтересовалась девушка. Волошин пообещал поставить. «Да уж, пожалуйста», — тоном, нетерпящим задержек и отлагательств, произнесла скромная вегетарианка. «А пока объясните мне задачу». Пока распаковывали и устанавливали привезенный девушкой компьютер, Волошин поведал, что они с другом участвуют в компьютерной сетевой игре. На кону стоит изрядная сумма денег, которая должна достаться единственному победителю. Смысл игры в том, что игроки участвуют в некоем виртуальном противоборстве, уничтожают друг друга путем стравливания врагов. Необходимо разведать их тайны, узнать о планах и так далее, и тому подобное. Игра секретная, и никто, кроме участников, не должен ничего знать. Выдавший хоть какую-то информацию выбывает. Алексей рассказывал и понимал, как глупо выглядят его объяснения, но Вера спокойно сказала: «Я поняла. Сейчас приступим». «За подсказки надо платить. Если возможно что-либо узнавать бесплатно, то мы готовы премировать вас дополнительно к той ставке, о которой договаривались». «Я поняла», — кивнула Вера. «В идеале хотелось бы войти на сервер игры, вскрыть его, работать с компьютерной программой организаторов», — продолжал говорить Алексей. Но поскольку на него девушка не обращала никакого внимания, закончил: «Правда, я ничего в компьютерных делах не понимаю и прошу извинить, если говорю глупости». Вера кивнула, что могло означать все, что угодно. То ли соглашается с тупостью Волошина, то ли принимает его извинения. Она села к столу, а Филатов, хоть и удивился ее немногословию, все же подмигнул другу. Дескать, пока все ничего. Хакерша попалась нелюбопытная, однако неплохо бы проверить ее возможности. «Наши основные противники сейчас — это Незабудка и Шумахер», — сказал Иван. «Неплохо бы отыскать их адреса и послать им уведомление о встрече в месте, которое мы подберем». «Только двое противников?» — спросила Вера. «Есть еще Спрут», — ответил Филатов и посмотрел на друга. Они ведь забыли проверить почтовый ящик и узнать имя нового объекта для Минтона. Включили свой компьютер и вскоре прочитали: «Минтон, восхищаемся вашей аккуратной работой. Следующая цель для вас — Бароло». Сообщение не обрадовало. Бароло был одним из самых преуспевающих игроков. Он лидировал вместе с Пираньей, Горцем и Голландцем Шульцем. Но все равно он был опаснее остальных, потому что в одном из сообщений, адресованных всем игрокам, говорилось, что Бароло провел уже 10 ликвидаций. Все покушавшиеся на него, а было их даже больше 10, выбыли из игры. «Разыщите еще Бароло», — попросил Филатов девушку. Некоторое время они сидели за ее спиной, наблюдая за работой, но потом Вера попросила их отдохнуть, так как ей спокойнее, а значит продуктивнее, работается в одиночестве. Послушались ее без возражений. Но когда выходили из кабинета, девушка, не отрывая взгляда от монитора, спросила: «А то, что вы посвятили меня в тайну игры, тоже ведь противоречит правилам? Вас могут вывести из состава участников?» Друзья переглянулись. Иван ответил за двоих: «Но вы же никому не расскажете, правда?» «Конечно», — кивнула девушка, не отрывая взгляда от монитора. Делать было больше нечего, и Волошин поднялся в свою спальню. Лег на кровать и уставился в потолок. Не хотелось думать ни об игре, ни о киллерах, ни о возможных покушениях на него или Ивана. Если бы можно было закрыть глаза и забыть все, что происходит вокруг, Алексей так бы и сделал. Но надо было чем-то перебить неприятные мысли, и Волошин начал вспоминать Надю. Вот ее наклейка, бабочка. Вот написанные ею слова. Казалось, все-таки сохранился запах ее духов, хотя этого не могло быть. Просто память вызывает не только счастливые образы, но и все связанное с ними. Он вспомнил девушку, и сердце защемило от нежности, но не от той, которую принято считать любовной тоской, а от совсем иной. Той, что бывает от сострадания при виде обиженного кем-то чужого ребенка. Молодая биатлонистка и вела себя как ребенок. Через пару дней после отъезда олимпийской надежды Алексей обнаружил, что из кабинета пропала его фотография, стоявшая на столе в латунной рамке. Поначалу не придал этому значения, а потом понял, что девушка прихватила ее с собой. Стало вдруг жалко. Не фотографию, конечно. Невыносимо жалко Надю, которая полюбила его. А он вряд ли сможет ответить ей тем же. Чувство жалости, даже, может быть, нежности, еще не любовь. Он бы рад любить, но как приказать сердцу? Наверняка они останутся хорошими друзьями и даже, может быть, любовниками. Но между словами «любовница» и «возлюбленная» огромная разница. Нет, пусть Надежда добивается больших успехов в спорте. Начнутся переезды, перелеты, сборы, соревнования, внимание прессы. Тогда у нее не только не останется времени, чтобы думать о каком-то Леше Волошине, но и появятся поклонники. И среди них какой-нибудь окрашенный альпийским солнцем красавец с волевым подбородком и синими глазами. Он будет предан и ласков. И богат, разумеется. Яхта, сафари в африканской саванне, цветы, дорогие подарки. «Алексей Алексеевич», — донесся откуда-то незнакомый голос. Волошин открыл глаза. Никаких перемен. Все тот же потолок. «Алексей Алексеевич», — шепотом продолжала звать его девушка, «у меня кое-что есть для вас». Он поднялся, с трудом сбросив с себя дремоту, вышел в коридор. Вера протянула ему листок с распечаткой. «Бароло. Красное виноградное вино, производимое на северо-востоке Италии в области Пьемонт, из местных сортов винограда». «Что это?» — не понял Волошин. «При чем тут Италия? Теперь что, за границу надо ехать?» «Конечно, я никуда не собираюсь, но все равно». И тут же напрягся, увидев на мониторе расшифровку адреса игрока, движение средств на его счету и даже перечень приобретенных им подсказок. Алексея даже больше удивила сумма, которая находилась на счету Барола — более 5 миллионов долларов. Спрут оказался жителем Мурманска, Шумахер из Карелии, а незабудка — киевлянин. Но все их достижения не шли ни в какое сравнение с успехами итальянца. «Что-то еще хотите узнать?» — спросила Вера. «Я подумаю», — ответил Алексей. Он понял, что девушка выдала неплохие результаты. Не за день даже. Если так пойдет и дальше, можно рассчитывать на удачу. Появится шанс выжить в смертельной игре. «Хорошо», — — похвалил Волошин девушку. «Даже очень хорошо». Он хотел поделиться полученной информацией с Филатовым, но того не было дома. Проклиная любвеобильность своего приятеля, Алексей отправился на поиски, ни секунды, впрочем, не сомневаясь, где его искать. В баре Филатов сидел не один. На сей раз на Эмме была длинная шуба из чернобурой лисы. Она сидела, слушала, улыбаясь тому, что говорил Иван, и с той же рассеянной улыбкой посмотрела на вошедшего Волошина. Взгляд этот поразил. Ощущение такое, будто улыбка отдельно, глаза отдельно. Улыбались только губы, а взгляд был напряженным. Филатов угощал Эмму шампанским, а сам пил текилу. «Добрый день», — поздоровался Алексей. «Вы уж, Эмма, извините, но нам надо спешить». «Уезжаете?» — спросила она. Волошин кивнул и взял Ивана под локоть. «Поднимайся». Удивительно, но Ванька не сопротивлялся, только уже поднявшись, ухватил ладонь Эммы и, наклонившись, громко чмокнул ее пальцы. «До встречи!» По дороге домой оба не проронили ни слова, и только уже возле самого крыльца Алексей спросил. «О чем на этот раз беседовали? Ты ей свою пушку не показывал?» «В каком смысле?» — не понял Филатов. «Нет. Сказал только, что я главарь журналистской мафии Петербурга, руководитель крупной информационной банды и вообще акула-пера, причем самая зубастая». Волошин хотел объяснить другу, кто тот на самом деле, но промолчал, потому что они вошли в дом. Вместе составили письма Незабудке и Шумахеру, каждому предложив встретиться через 2 дня. Первому послание отправили от имени вампира, а второму — от Минтона. Встречу назначили на 10 утра на Приморской трассе за гольф-клубом возле поворота на Белоостров. «Только бы они встретились», — повторял Филатов. «Только бы никто не опоздал, только бы не заблудились. Пусть перестреляют друг друга». Потом он поднялся к себе и пропадал с полчаса. Вернулся с красным лицом и спросил: «Никто не знает, как по-итальянски будет «бормотуха»? А то в моей программе нет этого слова. Пришлось на английском письмо отправлять». «Кому?» — удивился Алексей. «Да я того гада Барола тоже пригласил на развилку от твоего имени. Написал: ты, кислая бормотуха, приезжай ко мне навстречу по такому-то адресу, я тебя в разлив пущу. Поцелуй меня взад, Минтон». «Это все?» «Нет», — признался Иван. «Еще спруту послал. Ты, восьминогий урод, подкатывай ко мне, я тебя порублю на морскую капусту». Своим именем подписал. «Не на капусту, а в капусту», — без тени улыбки поправил Волошин. «Остроумно. А главное, смело. В лучших традициях современной зубастой российской журналистики. Гадость написал, прикрылся псевдонимом и доволен своей отвагой и гонораром». «А что?» — дернул плечом Иван. «Деньги ведь надо как-то зарабатывать». Следующий день оказался скучным и неинтересным. Начал таять снег. Небо за окнами было серое. Вера работала за компьютером, Алексей сидел рядом и наблюдал. Филатов маялся, бродил по дому, а когда надоедало шастать из угла в угол, ел сочные стейки. И все время вздыхал. Волошин запер входную дверь, а ключи спрятал. Ванька норовил улизнуть к Эмме, готов был даже в окно вылезти. Но на первом этаже решетки, а второй слишком высоко над землей. «Интересно, сколько здесь метров до земли?» — спрашивал он, никому не обращаясь. 6, — отвечал, не поворачивая головы, Алексей. «Да», — нахмурился Филатов. «Некоторые понастроили себе высотные дома, не заботясь о нуждах простых людей». «Прыгай, прыгай», — разрешил ему Волошин. «Ногу сломаешь, а без ноги ты не только Эмме, вообще никому не нужен будешь». Рисковать Иван не пытался, хотя стал неожиданно отважным. Любовь делает человека смелым и дает крылья. Правда, не такие, чтобы решиться на прыжок с высоты. Видимо, Филатов не настолько был влюблен. «Леша!» — шептал Иван вышедшему на кухню другу. «Давай завтра с утра сгоняем на Приморское шоссе, к гольф-клубу. Ляжем где-нибудь в лесочке за деревом и посмотрим, как они друг друга перестреляют». «Ага», — согласился Алексей. «А если нас обнаружат, убежим на лыжах». Иван вздохнул, вспомнив, как брел на одной лыже, проваливаясь второй ногой по колено в снег, зажмурился и полез в холодильник за стейком. А что еще ему оставалось делать? Алексей даже мобильный телефон у него отобрал и отключил, чтобы Эмма не смогла дозвониться до главаря журналистской банды. А переживала ли она от разлуки с акулой пера, еще неизвестно. Скорее всего, вряд ли, потому что не прибежала к коттеджу и не плакала под окнами, как о том мечтал Филатов. Поздним вечером, или уже, пожалуй, ночью, Алексей и Вера сидели на кухне, пили зеленый китайский чай и молчали. Вокруг стояла прекрасная тишина, которую изредка нарушали скрипы сосен и стоны Ивана, объевшегося стейками. А может, он мучился от любви? Кто знает?